над высокую могилой. Он написал: «Есть нежное предание на Непоне о маленькой лошадке вроде пони, которая забралась на рисовое поле и лакомилась зелеными ростками. Ее увидел художник и увековечил на своей картине. Он изобразил осенние груши на лотке, у них от тумана слезились носики и тому подобное». У него было вечное ироническое выражение добродушного, несколько вытянутого лица, черные волосы, гладко причесанные на прямой пробор, озорной носик сатирикончика, студенческая тужурка, диагоналевые брюки. Как все поэты, он был пророк и напророчил себе золотое «Аллилуйя» над высокой могилой. Смерть его была ужасна, нелепа и вполне в духе того времени, короткого отрезка гетманского владычества на Украине. Полная чепуха, какие-то синие жупаны, державная варта, безобразный национализм под покровительством немецких оккупационных войск, захвативших по Брестскому миру почти весь юг России. Брат футуриста был Остап, внешность которого соавторы сохранили в своем романе почти в полной неприкосновенности. Атлетическое сложение и романтический, чисто черноморский характер. Он не имел никакого отношения к литературе и служил в уголовном розыске по борьбе с бандитизмом, принявшим угрожающие размеры. Он был блестящим оперативным работником. Бандиты поклялись его убить. Но по ошибке, введенные в заблуждение фамилией, выстрелили в печень футуристу, который только что женился и как раз в это время покупал в мебельном магазине двуспальный полосатый матрас. Я не был на его похоронах, но Ключик рассказал мне, как молодая жена убитого поэта и сама поэтесса, красавица, еще так недавно стоявшая на эстраде нашей зеленой лампы, как царица с двумя золотыми обручами на голове, причесанной директуар, и читавшая нараспев свои последние стихи: «Радикальное средство от скуки, ваш изящный мотор ландоле. Я люблю ваши смуглые руки на эмалевом белом руле». Теперь, распростершись, лежала на высоком сыром могильном холме и, задыхаясь от рыданий, с постаревшим искаженным лицом, хватала и запихивала в рот могильную землю, как будто именно это могло воскресить молодого поэта, еще так недавно слышавшего небесные звуки деревянных фаготов, певших ему о жизни грубой, о печалях, о заботах и о вечной любви к прекрасной поэтессе с двумя золотыми обручами на голове. «Ничего более ужасного, — говорил Ключик, — в жизни своей я не видел, чем это распростертое тело молодой женщины, которая ела могильную землю, и она текла из ее накрашенного рта». Но что же в это время делал брат убитого поэта Остап? То, что он сделал, было невероятно. Он узнал, где скрываются убийцы. И один, в своем широком пиджаке, матросской тельняшке и капитанке на голове, страшный и могучий, вошел в подвал, где скрывались бандиты, в так называемую хавиру, и, войдя, положил на стол свое служебное оружие, пистолет-маузер с деревянной ручкой. Это был знак того, что он хочет говорить, а не стрелять. Бандиты ответили вежливостью на вежливость, и в свою очередь положили на стол револьверы, обрезы и финки. «Кто из вас, подлецов, убил моего брата?» — спросил он. «Я его пришил по ошибке вместо вас. Я здесь новый, и меня спутала фамилия», — ответил один из бандитов. Легенда гласит, что Остап, никогда в жизни не проливший ни одной слезы, вынул из наружного бокового кармана декоративный платочек и вытер глаза. «Лучше бы ты, подонок, прострелил мне печень. Ты знаешь, кого ты убил?» Тогда я не знал. А теперь уже имею сведения известного поэта, друга Птицелова. И прошу меня извинить. А если не можете простить,